уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава 6. Юность. Продолжение. Рассказывая о славе святого имени, Господь Чайтанья часто обращался к известному стиху из священных писаний Пуран. Господь читал: «Харирнама, Харирнама, Харирнамаева кевалам, калау насте, ванасте, ванасте, вагатиранетха». В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути для самосознания, кроме повторения святого имени, святого имени, святого имени Господа Хари. Преданные много раз слышали этот стих, но однажды Господь, сидя на берегу Ганги, подробно растолковал всем его глубокий смысл. Так Господь описал силу святого имени и его великую важность. «В этот век Кали, — говорил он, — Господь Кришна воплотился в звуки своего святого имени, Хари Кришна Махамантри. Просто воспевая святое имя, человек общается с Богом. Это единственный способ обратиться непосредственно к самому Господу. Поэтому каждый, кто воспевает святое имя, безусловно, достигнет освобождения». В этом стихе трижды повторяется слово «эва» — «непременно». И также трижды повторяется выражение «харирнама» — «святое имя Господа». Смысл этих повторов в том, чтобы все люди, даже самые простые и безграмотные, осознали, в чем их истинный долг. Слово «кевала» — «только» означает, что в этот век Кали все другие попытки обрести освобождение от страданий материального мира совершенно бесплодны. Ничего в мире больше не принесет человеку освобождения, и поэтому здесь трижды упоминается «насти». Ничего больше. Ничего больше. Это подчеркивает, в чем истинный путь духовной практики. Чтобы всегда воспевать святое имя, человек должен стать смирение травы на улице. Он должен забыть о собственной славе и гордости и всегда выражать другим свое почтение, приветствуя их поклоном. Преданные, которые воспевают святое имя Господа, терпеливы, как дерево. Их не задевает ругань и оскорбление. В этом они поистине уподобляются дереву. Даже когда дерево рубят, оно не сопротивляется. Засыхая от жажды, оно никого не просит принести воды. Также и вайшнав никого ни о чем не просит. Он лишь принимает дары, если кто-то приносит пожертвование, и не требует его назад. Чистый преданный всегда счастлив, обходясь горстью фруктов или овощей. Продолжая служить Господу, он всегда повторяет святое имя и довольствуется тем, что дается ему легко. И тут Шри Чайтанья произнес слова, которые теперь знает каждый вайшнав. Тринада пи суничина, тарора пи сахишнуна, аманина манадина киртания садахари. Чувствуя себя ниже травы и терпеливее дерева, забыв о собственной гордыне и всегда почитая других, человек будет постоянно воспевать святое имя Господа. О, люди! Слушайте все, и взрослые, и дети, помните эти слова Шри Чайтаньи. Всегда пойте святое имя Кришны, и пусть этот стих будет крепко завязан у вас на шее. Всегда носите его с собой, чтобы никогда не забывать. Просто воспевая святое имя Господа, вы обретете вечное духовное счастье. Преданные Шри Чайтаньи каждую ночь собирались в доме Шривасы Такура. Вместе со своим возлюбленным Господом они пели Хари Кришна Маха-мантру. Этот праздник продолжался в течение целого года. Многим было любопытно узнать, что же происходит в доме Шривасы, но вайшнавы закрывали двери дома, чтобы среди них не оказалось случайных и насмешливых людей. Поэтому многие сгорали от любопытства и умирали от зависти. Как им хотелось навредить хозяину дома, Шривасе Такуру. И вот однажды ночью к дому Шривасы пробрался брахман по имени Гопала Чапала. Хотя он был брахманом, он больше других исходил завистью. Болтливый и грубый, он ничем не отличался от простых обывателей. Гопала Чапала прислушался. За дверью пели сладостную киртану. Злобно ухмыляясь, он положил у порога лист подорожника и стал на нем раскладывать все, что необходимо для поклонения богине Дурге. Он вытащил красную сандаловую пасту, рис, куркуму, красный цветок и ярко-красную краску. Все это он дополнил кувшином с вином и, очень довольный собой, пошел домой. «Хе-хе», — думал он, — «что теперь скажут в городе о Шривасе?» И сердце его замирало от предвкушения сплетен и разговоров. Все считают его великим вайшнавом, но теперь ни у кого не останется сомнений, что по ночам он поклоняется Дурге, ест мясо и пьет вино. Настало утро. Исчезли звезды на просветлевшем небе. Утренний воздух был свеж и прохладен. В доме Шривасы Такура стало тихо. Он открыл дверь в благостной чистоте утра и чуть не наступил на лист подорожника, на котором еле умещались все разоблачающие его предметы. Шриваса сразу же все понял и, не касаясь этой скверны, стал громко созывать соседей, почтенных горожан. Скоро у его дома собралась небольшая толпа, и Шриваса с улыбкой обратился к собравшимся. «Посмотрите, о достопочтенные, вот сюда. Вы сами видите, что каждую ночь я поклоняюсь богине Дурге. Раз тут лежат все предметы, необходимые для поклонения ей, вы можете сообщить всем в городе, всем почтенным брахманам и членам высших каст, что Шриваса Такур на самом деле не вайшнав. Каждую ночь он служит богине Дурге». Все были в полном изумлении. Из толпы понеслись возгласы. Что это? Что еще за новости? Кто вредит тебе, Живасатакур? Кто этот грешник? Живасатакур был известным и всеми почитаемым вайшнавом. Никто даже не осмеливался усомниться в этом. Все поняли, что кто-то хочет очернить Живасу. Чтобы выяснить, кому же это надо, решили позвать местного дворника, который обычно был в курсе всех новостей. Он хорошо знал, кто и кому поклоняется, потому что его часто приглашали очищать дома водой и коровьим навозом. Но и дворник не пролил свет на ночное происшествие. Кто же был замешан в этом темном деле? Не прошло и трех дней, как у Гопалы Чапалы открылась вдруг проказа. Все его тело было в кровоточащих нарывах. По нему ползали жирные черви и насекомые, которые еще больше разъедали его раны, и Гопала Чапала испытывал невыносимую боль. Но огонь душевных страданий мучил его еще больше. В страхе от него отвернулись все друзья и родственники. Случайный прохожий, заметив его на улице, спешил подальше обойти его стороной. Завистливому брахману пришлось покинуть Навадвипу и теперь жить под деревом на берегу Ганги. Как-то утром Господь Чайтанья решил спуститься к Ганге другой дорогой, чем обычно. Он шел принять омовение. И тут его увидел Гопала Чапала. Как же он обрадовался. Говорят, это сам Бог, промелькнуло у него в голове. Вдруг и вправду поможет мне. Он откликнул Господа Чайтанью. О Махапрабху, смилуйся надо мной. Вспомни, что я прихожусь к тебе дядей. Избавь меня от проказы. Я знаю, что ты воплощение самого Бога. Сколько падших ты освободил от материальных страданий. Но ведь я тоже несчастная падшая душа. Будь же милостив и ко мне. Когда Господь Чайтанья увидел, кто его зовет, его лицо вспыхнуло гневом. С нескрываемым раздражением он ответил Гопале Чапале. «Ты негодяй! Ты завидуешь чистому преданному. Твои мучения вполне заслужены, ты будешь гнить в проказе еще миллионы лет. Корми своей кровью червей и насекомых. Теперь из-за твоей низости болтают, что Шривасатакур поклоняется богине Дурге. Да, находятся такие глупцы, но Шривасатакур — великий преданный Господа Кришны». За это оскорбление ты угодишь в ад и будешь мучиться там еще 10 миллионов рождений. Запомни, я пришел на землю не только для того, чтобы освобождать падших, но и для того, чтобы убивать демонов. Я проповедую любовь к Богу, но не потерплю оскорблений Его преданных. С этими словами Господь спустился к Ганге принять омовение, а Гопала Чапала остался один. Его жалкая жизнь была полна страданий. Господь Чайтанья был нежен, как лепесток розы, а иногда суров, как удар молнии. Но что бы он ни делал, всегда оборачивалось благом. Не только милость, но и гнев Господа заставлял человека очиститься. Прошло немало времени, пока Шри Чайтанья простил Гопала Чапалу. Господь уже был саньяси, и в своих странствиях он посетил Навадвипу. Слава о нем разносилась повсюду, и люди толпами приходили к нему со всей Навадвипы и окрестных деревень, моля о благословении. Среди них был и Гопала Чапала, который, испив всю чашу страданий, пришел, наконец, искать приюта у лотосных стоп Господа. Тогда Шри Чайтанья сказал ему: «Ты оскорбил лотосные стопы Шривасы Такура, поэтому иди к нему и проси о его милости. Если он благословит тебя, и ты впредь не совершишь ничего подобного, ты освободишься от всех последствий своих грехов». И Гопала Чапала с мольбой склонился перед Шривасой Такуром. Шриваса Такур великодушно простил его, потому что нет на свете никого более сострадательного, чем вайшнавы. Так Гопала Чапала очистился от зависти и грехов, его болезнь прошла, и он стал верным слугой Господа Чайтаньи. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время. Shanti Vanaspatayah Shanti